Глава 47. 2010 год. Темно-синий микроавтобус подъехал к невзрачным воротам, на которых еще угадывались некогда красные звезды, уже за полночь. Из автобуса вышли трое мужчин. Один из них остановился. Подошел к поросшему травой бордюру, рядом с которым торчал сгоревший дотла остов Икаруса. Поднял круглый камень, лежащий на земле, и сжал его в руке. Он что-то прошептал. Оглянулся на спутников, которые терпеливо его дожидались. «Это есть тень будущего», — прошептал Давид, глядя на мрачный силуэт пожарища. От его слов, которые, несмотря на тихий голос, прозвучали очень четко, Виктора пробрал озноб. Шаров постучал по воротам. Спустя несколько минут лязнул замок, и они зашли на территорию. Лена кинулась к Виктору, крепко его обняла. «Господи, ты вернулся!» Виктор обнял и поцеловал ее в ответ. «И не один!» Рядом стоял смущенный Давид. «Давид, здравствуй! Ты такой мужественный стал!» Он еще больше смутился. «Здравствуй, Лена!» Шаров загнал микроавтобус на территорию, заглушил мотор и теперь стоял возле входа в штаб, смоля сигаретой. Спустя пару минут позади него раздался шум. По ступенькам сбегали люди. И скоро все они оказались здесь же, перед дверью штаба. Взрослые, разные, удивленные и слегка обескураженные. Повисло неловкое молчание. Они всматривались друг в друга после долгих лет, будто бы пытаясь угадать в этих чертах некогда знакомое, близкое и даже родное, то, что их связало намертво когда-то давным-давно и не отпускало все эти годы. Первым нарушил молчание Петр. Он огляделся, прочистил горло и как-то неуклюже, переминаясь с ноги на ногу, сказал... Когда-то это должно было случиться. Мы ведь это понимаем. Но все равно, что бы ни было в прошлом, что бы ни произошло в будущем, я просто хочу сказать, что очень рад вас видеть. Всех. Я даже не представляю, чего стоило Виктору нас всех здесь собрать. Он покачал головой. Это было очень трудно, учитывая, что мы... В общем, ладно. Честно говоря, понятия не имею, что будет дальше. Но что бы это ни было, нам нужно это сделать. Денис шагнул чуть вперед, и его красивый профиль осветился фонарем, висящим над козырьком штаба. Он неотрывно смотрел на Лизу. Мы думали, что все закончено. Я так думал. Но это оказалось неправдой. Я пытался обмануть сам себя, сбежав в океан. Но не тут-то было. Нам нужно разобраться, что тогда случилось. Нужно вспомнить. Он покосился на дорожку, по которой они детьми бежали за Шаровым в сторону леса. Радостная и счастливая. И мы должны помочь сами себе. С теми знаниями и опытом, которые у нас теперь есть, по крайней мере, мы должны попытаться. Я понимаю, что все это выглядит словно страница из фантастического романа. Он пожал плечами. Но иногда жизнь фантастичнее любых сказок. Лиза выступила на свет, и ее холодная красота вовсе стала походить на колдовскую. «Я готова пожертвовать своим перстнем, лишь бы все это закончилось», — сказала она, протянула руку, и они увидели на ее пальце огромный сверкающий рубин, переливающийся безумной, какой-то неземной красотой. Серьезное лицо Давида слегка изменилось. Он с непривычки кашлянул, засопел, натянул на уши шапку. Его рука оказалась чуть выше руки Лизы. «Мы здесь», — сказал он. «Мы снова здесь, и нам придется до конца пройти этот путь. Но вместе мы сможем». Лена положила свою ладонь на его руку. «Я так рада видеть вас снова», — сказала она тихо. В уголке ее глаза мелькнула слезинка. «Я не верила, что мой сон, где мы снова встретились, это все по-настоящему. Господи, спасибо вам». Она вытерла слезы рукой. Виктор протянул свою руку. «Мы прошли через это тогда. Пройдем и сейчас. Я не верил, что у меня получится собрать всех здесь. Но у меня получилось». Подошел Шаров. Он вклинился между Давидом и Петей. «Раз уж позвали, то и я с вами. Хотя, что значит позвали? Вы забыли, кто здесь командир?» Они ударили по рукам и дружно засмеялись. И это был смех облегчения и радости, которых они не испытывали уже много-много лет. И вдруг среди этого разноголосого шума раздался вопрос. Его задал Петя, и сразу воцарилось молчание. «А где же Червяков?»